Он удовлетворен. Его противники обменялись быстрым взглядом. — А, я вижу, ты останавливался в Бордо, — говорит Дон Филипп. — Если бы я это знал, то отдал бы приказание, чтобы тебя приняли лучше, чем ты, конечно, был принят. Но будем говорить серьезно. — В таком случае я у вас спрошу, что вы сделали с моими бумагами. Дон Филипп указывает на лежащие на столе два конверта со сломанными печатями. Можешь их прочесть. Оливье пробегает приказ, подписанный генералом де Сиссем. Командир охранных войск должен немедленно сосредоточить свои отряды между перевалом Оргамбида и Урдаксом. По этой дороге карлистские части из Наварры, перейдя на французские территории, должны присоединиться к тем войскам, которые оперируют в Гипюскоа, где в настоящее время происходит перегруппировка армии претендента. Указанная линия должна быть занята в 12 часов ночи в понедельник, 7 декабря. Приказ сопротивляться силой каждой попытки захвата территории. Не стоит тебе рассказывать, что французские охранные войска остались на своем месте в 3 милях на север от линии Оргамбида-Урдакс, — улыбаясь, говорит Дон Филипп. Полковник, который ими командует, и который вместе со старшими офицерами вчера у меня обедал, подтвердил мне, что без приказания он не двинется с места. Я мог только согласиться с его мнением. — Так, — говорит Оливье, который отдает себе отчет в размерах катастрофы. Наши войска сегодня начали передвижение между Оргамбидой и Урдаксом, — говорит очень просто Дон Филипп. В армии Перулы насчитывается немного более 200 000 человек. Из них 4 000 перешли сегодня ночью, а 4 перейдут завтра. Через 2 дня вся армия будет в безопасности, а либеральная армия, у которой есть принципы, остановится перед французской границей. Надеюсь, ты теперь понимаешь, почему я согласился без жалования на исполнение в Вилле-Леоне твоих обязанностей. Оливье боится потерять хладнокровие. Он сжимает кулаки. Тяжелый взгляд Дона Филиппа давит его. — А другое письмо? — спрашивает де Пренест. В другом письме приказание министра внутренних дел господина Бюфе, касающееся отставки 12 таможенных чиновников и стольких же служащих по охране вод и лесов, заподозренных в сношениях с карлистами. — А эти люди и на самом деле наши, — говорит Дон Филипп. И нам было бы крайне неприятно лишиться их услуг именно в настоящий момент. До тех пор, пока обоз с лошадьми, мулами и боевыми припасами, который сосредоточивается здесь и в окрестностях, не перейдет границу, где наши храбрые войска встретят его с восторгом. Оливье нервно мнет письмо Бюфе. «Сколько времени вам еще нужно, чтобы играть эту комедию?» — спрашивает он. — Приблизительно дней 8, — отвечает Дон Филипп. — Через 8 дней армия Перулы, которую правительственным войскам Мартинеса Кампоса удалось так неудачно прижать к границе, сможет присоединиться к нашим главным силам в Гипускоа. Через 8 дней... Я смогу переправить в баскские провинции все то, что необходимо нашим войскам, истрепавшимся за 3 года войны. Тогда ты будешь освобожден. А до тех пор мы должны работать спокойно.